Он был. И каким-то таинственным, одному сознанию известным способом оно вычитало из себя именно его, давая волю предположениям самого фантастического толка, лишь бы не увидеть того, что есть под самым носом. Перед моим носом был и горный стол. И на то она и игра, что затмевает на свое время все. Мое открытие не потрясло меня. Лицо истинного соперника было легко вытеснено живым лицом лотерейщика, которому я проигрывал не жизнь, а всего лишь деньги. На 10, допустим, рублях я понял, что он попадает, куда ему надо. Тут бы мне сделать вывод и уйти благодарным за науку. Но меня и еще кое-чему учить было надо. Разгадав тайну, я тут же возжелал похвалы и поощрения. Мне было одинаково с моим открытием. Я захотел дать ему понять, что я его понял. Наступил момент, 15 рублям, когда я сумел дать ему понять, что я понял. Я поймал его взгляд на своей карточке, когда он решил дать мне немножко отыграться, и дал понять ему взглядом же, что я понял и благодарю его. Я полагал, что, поразившись моей сообразительности, а главное, моей тактичности, при которой я никому не открываю тайны понятой мной игры, он вступит со мной в некое соглашение, примет свою молчаливую корпорацию и, чтобы купить мое молчание, даст мне отыграться. На большее я не претендую, чем на то, чтобы мы, как равные, как посвященные в одну общую тайну, расстались бы при своих. Это было очень пошло с моей стороны. Он справедливо рассердился на меня. Он больше не поднимал в мою сторону понимающих глаз. Он откровенно давал мне понять, что я больше не выиграю никогда. Он нарочно отдавал мои выигрыши одному бесхитростному дурачку. И тому везло. Меня поражало, что он не боится разозлить меня, ведь я понимал его игру и мог выдать, а он этого не боялся. Я так долго уже простоял у стола, что знал еще больше об его обмане и уже мог бы доказать ему чуть ли не математически, чуть ли не документально. Но чуть. Я знал его излюбленные номера, в которые он попадал. Их было не более 10. Было нетрудно заметить, что все который раз заходит на прежний круг. На номере 17 громоздился, например, самый большой выигрыш — хрустальная телевизионная башня. Она же лампа-ночничок. Она была покрыта такой глубокой пылью, что было ясно, выигрыш на нее не падал никогда. Вот эта вещь, и вот эта вещь — табакерка, сувенир, портрет и часы-будильник — они обращались, как рубли, в руках кассира. Я все это видел, но он и не скрывал. Все открытия устали и откровеннее становились его труды по ведению игры, сводясь к наиболее простым. Он видел, и я видел, и он видел, как я видел, и не считался с этим. Наоборот, он негодовал. И я проигрывал ему не в эту игру, а в другую, в правоту. Он был прав и несомненен, а я нет. Но почему же он не опасался, что я отвечу ему тем же, что я рассержусь и выведу его на чистую воду? Но зачем же было его подозревать в нехорошем отношении ко мне? Он просто не полагал меня способным на такое. А вот мое тупое упрямство проигрывания выводило его из себя. Да полно, почему это я думал, что я один понимаю эту игру? Почему же все держат свои карточки открытыми, подставляя его взгляду? Не показалось ли мне, что игра давно стала идти так скучно, так формально, словно всем давно пора было бы уже разойтись, и лишь я, завидуя, не отпускаю?